Глава 48. Аня. «Хорошо разбираешься в стручках, да?» Придушенным от злости голосом хрипит Коля. «А вообще не разбираюсь. А я сказала все это только потому, что хотела задеть посильнее. И у меня получилось. А я правильно выбрала его больное место. Сначала он был ошарашен, от шока не мог ни слова сказать. А сейчас он просто озверел. «Нашла себе хрен потолще и подлиннее?» Он почти визжит и брыжет злой ядовитой слюной. «Нравится, когда засаживают поглубже. Трахаешься с кем ни попадя. А я, значит, плохой муж». Глаза налились кровью и вылезли из орбит. Руки сжаты в кулаки, рот перекошен. Таким я его никогда не видела. Коля надвигается на меня, и мне становится очень страшно. Срабатывает инстинкт самосохранения. Я разворачиваюсь и бегу в сторону ресторана, где идет банкет, потому что он ближе, чем мой дом. И пусть это выглядит глупо и похоже на капитуляцию, мне все равно. Я просто всеми печёнками чувствую, что этот человек сейчас способен задушить меня голыми руками. «Шлюха!» — летит мне вслед. «Подлая шалава!» Мне кажется, что его крик отражается от стен, стоящих вокруг домов. И он еще долго звенит у меня в ушах. Даже когда я оказываюсь на банкете среди людей в безопасности. «Переоделась?» — смеется Светлана, увидев меня все в той же обычной одежде. «Не дошла до дома. Мне не хочется рассказывать о произошедшем. У всех праздничное настроение, все радуются успеху показа». «Ну и правильно!» — Света вручает мне бокал шампанского. «Мы тут все в рабочем!» И только Марина блистает по-королевски. Ей положено. Да уж, Марина выглядит просто шикарно. На ней платье из новой коллекции, расшито пайетками, туфли с модным трапециевидным носом и умопомрачительная прическа. Я засматриваюсь на нее и вдруг чувствую руки на своих плечах. Резко дергаюсь, испуганно вскрикиваю и обливаю шампанским. «Анют, это я!» Раздается голос Ярослава. Я оборачиваюсь. Уф. «Извини, не хотел тебя пугать». Он берет с одного из фуршетных столов салфетки и начинает промокать мою блузку. «Я такая растяпа». «Что случилось?» «С Колей недавно виделась». Яра обнимает меня. «Он тебя обидел?» «Это я его немножко обидела. А он меня по-всякому обозвал. Ничего страшного». Я встряхиваю головой. «К черту Колю!» А я не буду из-за него переживать, поэтому рассказываю Яру о происшествии с долей юмора. «Классно ты его припечатала!» — смеется он. «Заслужил?» — отвечаю я. «Привет!» — рядом с нами появляется Кира, одна из моих новых коллег. «Где ваше шампанское?» «Мое на блузке». «Стильненько!» — смеется она. «Пойдемте, выпьем со всеми и закусим как следует. Я, например, сегодня весь день почти ничего не ела. Перед показом всегда так волнуюсь, ничего в рот не лезет. А зато потом...» Кира тащит нас в самую гущу, где среди множества приглашенных гостей собрались все наши. И Марина как раз говорит тост, который заканчивается словами. «Каждый из вас сделал все, чтобы сегодняшний показ состоялся. Так давайте выпьем за нашу сплоченную команду». «Хочешь канапешку с рыбой?» — спрашивает Яр. «Хочу». «А тарталетку с икрой?» «Тоже хочу». «Про пироженку с вишенкой я даже спрашивать не буду». Яр просто отправляет ее в мой рот. Я с аппетитом жую и пью шампанское, забыв обо всех неприятностях. Мы перемещаемся по залу, пробуем то одно, то другое, с кем-то общаемся. У Яра оказывается немало знакомых среди приглашенных Марина гостей. «Вкусно?» спрашивает он после того, как мы дегустируем очередной деликатес. «Угу. Чего еще хочешь?» «Яр, я, наверное, хочу домой». «Погнали». А я прощаюсь с девчонками. Все понимающе кивают и мечтательно закатывают глаза в сторону ждущего меня у выхода Яра. «Какой мужчина! Конечно, иди! Зажги с ним как следует». «Да я просто устала и хочу спать». «Конечно, конечно. Поспи там с ним, хорошенько». Я смущенно отмахиваюсь. Надеюсь, Яр их не слышит. Но точно видит все эти многозначительные взгляды, улыбочки, подмигивания. И то, что я подхожу к нему красный как рак, тоже не укрывается от его внимания. «Все хорошо?» «Да». «Ты выглядишь офигенно». «Я?» На мне повседневная блузка, к тому же облитая шампанским. А я не успела уложить волосы, накраситься. «Это все полная фигня. У тебя потрясающая улыбка, и глаза блестят, и щечки такие румяные. Ты идеальная. Я бы добавил лишь одну деталь». «Какую?» — с интересом спрашиваю я. «Вот эту». И он расстегивает верхнюю пуговицу на моей блузке. У меня перехватывает дыхание, я смотрю в его глаза и... как будто лечу в сладкую манящую бездну. «Так лучше», — шепчет Яр. «Очень давно хотел это сделать. Я всегда думал, что ты дашь мне в морду, если сделаю». «Не дам», — таким же интимным шепотом отвечаю я. «Или наоборот, дам». «Боже, что такое лезет мне в голову?» Яр берет меня за руку, и мы идем домой, в мою новую квартиру. И чем ближе подходим, тем сильнее я напрягаюсь. А вот скамейка, рядом с которой я встретила Колю. Я нервно оглядываюсь, мне кажется, он прячется где-то рядом. Но мне нечего бояться, я не одна. Меня провожает Ярослав. Только провожает или... Конечно, он просто провожает меня. Мы входим в подъезд, поднимаемся на лифте. Я не знаю, должна ли я позвать его на чашку чая, будет ли это прилично. Что он подумает, если я так сделаю? А если не сделаю? Просто попрощаюсь и закрою дверь перед его носом. Это как будто невежливо. Мы выходим из лифта, я поворачиваюсь и... замираю на месте от шока, не в силах поверить в то, что вижу. На двери моей новой квартиры огромными красными буквами написано «Шлюха».